это старый мир. Фамусовский мир — это мир старый, который уже свое отжил. Ему уже на этом свете делать нечего. Он просто немножко задержался. И вот, значит, еще немного, еще чуть-чуть, и его не будет. Потому что мир меняется на глазах. Меняется, естественно, к лучшему. Да, ныне смех страшит и держит стыд в узде, недаром жалует их скупо государя. Вот новая эпоха начинается. Скоро ваше царство кончится, хочет он сказать Фамусову и его гостям. Но дело-то в том, что его окружают не только старики, но и молодые люди. Молчалин-то молодой человек, а Скалозуб, он тоже молод, и Репетилов молод. Это все молодежь, сок умной молодежи, говорит о своей компании Репетилов, о тех, которые собираются в английском клубе. Так говорили в Москве, в английском клубе. Вот. И вот что интересно, значит, во-первых, они похожи. Там начинает, например, Фамусов рассказывать о том же английском клубе, какие там, когда собирается компания старичков, таких реакционеров, прямые канцлеры в отставке по уму. Вот, ну, не то, чтобы там что-то меняли, но так поспорят, пошумят и разойдутся. А вы, говорит, чем заняты? Шумим, говорит, этот самый Репетилов. Шумим, братец, шумим. Вот, и звучат два описания. Там, значит, действительно эти реакционеры, ну, что-то вроде наших сталинистов-пенсионеров, вот, которые ворчат, что вот раньше жизнь была хорошая, сейчас она стала плохая. Вот, а эти тоже недовольны. Ну, по-другому, другими какими-то мотивами руководствуются. Но похожи, как две капли воды. Вот эти старики на этот сок умной молодежи опять повторяется что-то то же самое. И мы видим, почему повторяется. Потому что зло обладает способностью приспосабливаться к меняющимся условиям эпохи. Вот уже Молчалин, чем он отличается от Фамусова? Он похож на Фамусова. У него действительно нет своего мнения. Он во всем следует мнениям общепринятым критериям и так далее. Вот он раб, так сказать, по своей психологии, так же, как и Фамусов, который боготворит дядю Максима Петровича, трижды хлопнувшегося на пол, чтобы рассмешить императрицу. Вот, он такой же. Но дело вот. Вот это Фамусов с удивлением замечает, почему он его, один Молчалин мне не свой, то есть у него все родственники служат, все до одного. Один единственный вот составляет исключение, это Молчалин, а потому что деловой. И Молчалин тут же демонстрирует свою деловитость, свой ум, кстати сказать, демонстрирует. Противоречия есть и многое недельно, вот бумаги, ладно, Фамусову не надо в это вникать, это служака старой школы, подписано так с плеч долой, вот, а этот другой. И видно, что у него никакой позиции на самом деле нет. Идеально, никакой. Он выполнит любое распоряжение сверху. Скажет укрепить крепостное право, он укрепит. Скажет отменить его, он отменит. И очень толково это все сделает. Очень квалифицированно это сделает. Это умный такой, дельный работник, абсолютно беспринципный. Абсолютно, с абсолютно рабской психологией, это новый тип. Вот в прежнем служаке рабство сопутствовало халтуре, некомпетентности абсолютно. Это и компетентные, и умные, и деловитые, и толковые, и так далее. Но здесь будет делать все, что прикажут. Действительно, вот в России начинается новая эпоха, будут реформы, Молчалины будут их осуществлять. Вот будет полоса реакции, Молчалины будут проводить ее принципы. И каждый раз разумно, толково, компетентно, по-деловому. Значит, это другой человек, другой человеческий тип уже. В основе своей тот же, но приспособленный к новым жизненным условиям. И вот так, таким образом это все старое выживает и будет выживать. Его живучесть показывает Грибоедов, но ее не понимал Чацкий. Не догадывался даже о том, насколько жизнеспособно старое. И, наконец, последнее. В окружающей себя среде Чацкий... В окружающей его среде часто чувствует себя неуязвимым. вот ему сделать. Правда, он до сих пор имел дело с государством. И оно ему действительно сделать ничего не могло. Служить брат, прислуживаться тошно. Не хочу. Повернулся и ушел. И кто ему что сделал? Ничего ему никто не сделал. Все в порядке. По отношению к государству он независим. А вот быт – это то, что тебя окружает как воздух. Каждый день, каждый час, каждый день. От этого никуда не уйдешь. От этого никуда не уйдешь. И это действует намного сильнее, чем всемогущая государственная власть. Вот тут, значит, развертывается такое сатирическое, почти эстрадное обозрение в виде коротких таких сценок. Потом этот самый Райкин когда-то делал такие обозрения. Не знал, что, чем он руководствовался, но такие молниеносные миниатюры сатирические. И тут, значит, они несколько, есть миниатюра с Горичем. Помните, с Платоном Михайловичем Горичем, вот, который приехал на бал с собственной женой. Горич рекомендуется как бывший офицер, бывший герой, бывший талант, чуть ли не бывший потенциальный полководец, ну, в общем, такая значительная фигура. Вот он стоит, разговаривает с Щацким, рядом появляется жена. Слушай, не стой здесь. Ну, не буквально так говорит, но смысл такой. Здесь дует, ты простудишься. Ему не дует, он не простудится. Он хочет стоять здесь, чтобы поговорить с Щацким. Он говорит, не стой здесь, не стой здесь, простудишься. Ну что, драться с ним? Нет. Ну, уступил, ушел, перешел в другое место. Хорошо, дальше, значит, бал разгорается. Слушай, надо танцевать. Это же бал. Танцуй, пожалуйста. Он не хочет танцевать. Он хочет поговорить с Щацким. Но не драться же с ним. Ну, пошел танцевать. Хотя неохота. Хорошо, ей уже встала, надоела, домой. Ему не хочется уходить. Но она говорит, домой, домой, домой, ну что ты будешь делать? Ну, уступил. И вот так он на наших глазах 3-4 раза уступает, и мы видим всю перспективу его жизни. То есть этот человек будет превращен, он уже превращен в труху. И не тюрьмой, не кандалами. Не каторгой, а просто ежедневным общением с собственной женой. И вот тут Щацкий может уже понять, мог бы понять, какая страшная, могучая сила – это бытовая среда, которая нас окружает. Это могучая общественная сила, которая во многом сильнее государства, со всеми его, так сказать, репрессивными возможностями. Уж она-то с человеком сделает все. И Щацкий уже действительно кричит в последнем своем монологе, вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в ком рассудок уцелеет. То есть он понимает, что его тоже разотрут. В порошок. В итоге, значит, конфликт разворачивается не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Ну, Гончаров считал, со свойственным ему, так сказать, благодушием, считал, что победил Щацкий. Что он все-таки действительно так изобличил фамусовское общество, что теперь его спокойное существование закончено. Вот тут он явно ошибался. Действительно, эти последние сценки, которые развертываются перед нами в четвертом действии, они красноречиво свидетельствуют о другом. Вот они, значит, Щацкого обвинили в сумасшествии, все это признали, разыграли, убедили последнего, кто еще не соглашался, Репетилов, и Репетилов уже признал, что он сумасшедший. Ну, значит, вдруг Хлёстова, княгиня, карточный должок Тугоуховской, та за мною, матушка, и быстро в дверь. Другие уже мотивы начинают брать вверх. Щацкий тут говорили, придавили его, все. Господи, так она же уходит, она мне деньги-то не отдала. Вступают в силу бытовые мотивы и забывают о Щацком. Дальше там эти самые тугоуховские